Сет ждал, когда вернется Али, но та так и не появилась. Затем, когда его повели из лазарета, охранник слева сказал: «Не вздумай шутки шутить. Только дернись, и в ту же секунду компьютер поднимет тревогу и перекроет выходы. С такой технологией кому нужны снайперы на высокой башне?» А затем добавил: «Давай живей, начальник тюрьмы ждет». Второй страж недоуменно уставился на говорившего. «Зачем нам к нему?» «Ты же знаешь порядок. Если с бенсоновой горелкой случится что-то необычное, требуется доложить самому начальнику». Второй по-прежнему колебался. «По протоколу ничего такого вовсе не требуется». Он вытащил свою рацию. «Дай-ка я справлюсь». Али выпрыгнул из левого охранника и вскочила вправо как раз за мгновение до того, как тот нажал на кнопку включения. Однако она так резко вылетела из первого стража, уже несколько минут спавшего глубоким сном, что тот мгновенно проснулся и даже не сбился с шага. «Постой!» — сказал он, хватаясь за пистолет. Видимо, дошло, что происходит что-то странное. «Как мы попали в этот коридор? Здесь что-то не так!» «Чёрт!» Али кинулась обратно влево, так и не успев отправить в спячку правого. И теперь тот тоже знал, что кто-то побывал в его теле. «Что за чертовщина здесь творится?» — воскликнул он. Времени на раздумья не оставалось, и Али попробовала кое-что новенькое, чего никогда не делала раньше. Она начала метаться от первого стража ко второму, потом обратно к первому и так далее. Туда-сюда, туда-сюда, оставаясь в каждом из них ровно столько времени, чтобы не дать им совершить чего-нибудь нежелательного. Она летала все быстрее и быстрее, до тех пор, пока у нее не задвоилось в глазах. Теперь она как бы смотрела двумя парами глаз одновременно. Она продолжала наращивать скорость прыжков, в глазах у нее мелькало, как мелькают кадры на экране кинотеатра, когда ломается проектор. Она больше не успевала разбираться, в чем теле находится. И тут же она сообразила, что скинджекет обоих одновременно. Али ритмично и необычайно быстро пульсировала. И хотя это выматывало ее, она знала, что другого выхода нет. «Что происходит?» — спросил Сет. «Двигай, двигай», — сказала она, и обнаружила, что слова синхронно вылетают из двух ртов. Шагая в ногу, все трое подошли к первой двери. Код набран, дверь открыта. Еще один шаг к побегу сделан. Вторая дверь открывалась с той стороны. Дежурный спросил: «Куда вы ведете этого заключенного?» Оба стража одновременно ответили: «Его переводят». Дежурный засмеялся и нажал на кнопку. Дверь жужжа открылась. Али отдавала себе отчет в том, что с обеих тушек градом катится пот, но ничего не могла с этим поделать. К тому же оба стража не спали и знали, что с ними происходит что-то непонятное. Они старались вернуть себе контроль над своими телами, но у них не было необходимого опыта. С такими явлениями они никогда прежде не сталкивались. До тех пор, пока Али не жалела усилий, чтобы загонять их в сознание вниз, она оставалась у руля. Следующую дверь они миновали без осложнений. Оставалась еще одна, тоже с живым охранником, а за нею лежало обширное фойе, в своем роде вестибюль для приема заключенных. После этого, считай, дело сделано. Но не успели они приблизиться к двери, как из бокового коридора вынырнул маленький лысый человечек с суровым лицом. «Это еще что такое? Почему заключенный не в камере?» У Али упало сердце. Это был начальник изолятора. Обойти его обманным путем не удастся, потому что любые перемещения заключенных производятся только с его личного разрешения. Поэтому она сделала единственно доступную ей вещь — включила начальника в свой танец, перейдя с галопа на вальс. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. Начальник пытался что-то сказать, но из его горла вырывалось только бессмысленное кудахтанье. Вправо-влево, вперед, вправо-влево, вперед. В следующее мгновение Али смотрела уже тремя парами глаз вместо двух. То, что она проделала сейчас, превосходило по трудности все ее прежние трюки. Это было очень похоже на жонглирование, жонглирование телами. И если она уронит хоть одно из них, все пропало. Но, возможно, риск оправдывал себя, потому что охранник за дверью не станет задавать вопросы начальнику тюрьмы. «Добрый вечер, сэр», — сказал охранник, когда наша компания подошла к последней двери. Все три человека, в которых вселилась Али, синхронно кивнули. Дежурный нажал кнопку, дверь зажужжала и открылась. Они вступили в пустой вестибюль и, сопровождаемые нелюбопытным взглядом охранника, вышли через двери, ведущие в прохладную ночь. «Сейчас они начнут стрелять!» — в панике воскликнул Сет. «Мне конец!» Али почти позабыла о Сете, единственном члене их квартета, которого она не скинджекила. «Тихо!» — рявкнула она в три глотки. Чтобы разговаривать тремя комплектами голосовых связок, требовалось слишком много энергии, поэтому беседы придется свести к минимуму. Она сунула руку в карман, то есть все трое мужчин сделали это движение одновременно. Но в то время, как ладони охранника вернулись из карманов пустыми, в руке начальника изолятора торчал ключ от его машины. Он нажал на кнопку, и стоявший на стоянке Lexus пискнул и мигнул огнями. Сет занял переднее пассажирское сиденье, и всю дорогу, пока они ехали сквозь ночной город, бормотал себе под нос наихудшие возможные сценарии развития событий. Это отвлекало Али. «Прекрати бубнить!» — проревели все три ее голоса. Али не дожила до возраста получения водительских прав.